каковы ж были те рассказы и те предания, придем молчанием. Всего писанного на Керженце и всего там говоренного ни в книге списать, ни словом рассказать никоему человеку нельзя. На самом деле тот синодик и та лопухинская лента на Керженец вот как попали. Во дни Петра I проживала на Москве круглая сирота, княжна Болховская. Много у той княжны-сироты было знатных сродников, много было у ней богатых свойственников. Взросла княжна в доме княгини Троекуровой, родной сестры суздальской заточенницы царицы Евдокии. От той княгини Троекуровой и старой вере княжна научилась. Когда ж по розыску о царевиче Алексея Петровиче княгиню Троекурову за дерзостные словеса в монастырь на безысходное житие сослали, несмысленную еще отроковицу княжну Болховскую приютил сродник ее, Степан Васильевич Лопухин. Тогда он только что женился на первой петербургской красавице, Наталье Федоровне Балк. Не по воле своей, по царскому приказу браком он сочетался. В наполненных заморскими благоуханиями передних комнатах лопухинских палат пиры бывали частые, гремела нововводная музыка, и молодая хозяйка в немецких танцах блистала красотой и ловкостью среди многочисленных поклонников русских и иноземцев. А в одной из задних уютных горниц, пропитанной запахом воска, деревянного масла и ладана, с кожаной лестовкой в руке стаивала в то время на молитве молодая княжна Болховская, тщательно скрывая от людей свое двуперстие. Опасно было. За старообрядское перстосложение тогда нещадному розыску все подвергались. И то Феофан с Петеримом подозревали княжну в расколе. Удаление ее от указных ассамблей и роскошных домашних пиров они ставили ей в вину и в укор. Тоде противление власти монаршей и знатное согласие к раскольщикам, непрестанно на государе и государство зломыслящим. Сведал о том Степан Лопухин, оберег свою сродницу. Самому царю сказал, что недугом она одержима. К тому же разумом не цела, сроду была малоумна, с детских лет малосмысленна. Не по силам становилась и княжне петербургская жизнь. После долгих и слезных просьб отпустил ее Лопухин на безмятежное житие в подмосковное свое именье Гуслицкую волость. Гуслицы или Гуслицкая волость в нынешнем Богородицком уезде Московской губернии и в начале 18 столетия, как и теперь, заселена была почти сплошь раскольниками. Без малого 20 лет выжила там княжна Болховская. Жила затворницей с десятком других неимущих девиц из дворянских родов. Из домика своего никуда не выходила, а к ней бывали вхожие только раскольничьи старцы да старицы. Меж тем Лопухины блистали в Петербурге. Чтил Степана Васильевича Петр II как близкого родственника, чтили его и две Анны, императрица и правительница. Настало царство Елисаветина, и над родом Лопухиных гроза разразилась. Узнав о беде на них, старообрядцев, поскакала княжна в Петербург. Войдя в дом дяди, узнала, что жена его, сын и дочь под стражей сидят. И радовался, и слезы лил Степан Васильевич при встрече с княжною. Все его покинули, все от него бегали, как от чумного. Одна она из дальних мест явилась утешать его. «Вдруг, горять опала, наш дом постигает», — сказал княжне Лопухин. «Скройся, куда знаешь. Ведаю, что в гуслицах ты с раскольщиками зналась. Теперь до всего доберутся и тебя запытают. Слышно, за тобой уже послано».